Глава 8. Пробираясь тебе под кожу. Я проникну в каждую закрытую тобой дверь, хотя ты даже не заметишь, как сам откроешь их навстречу. Я буду там, когда ты будешь думать, что совсем один. Сидя тихо, заполню твои мысли, и ты уже не сможешь освободиться. И лишь моя любовь — твой единственный выход. Она проснулась в постели одна, но не удивилась этому. Хищники не проявляют нежных чувств, и ожидать, что Хангер будет сладко обнимать ее во сне, было бы глупостью. Но это не мешало Сабрине надеяться, что она приручит своего зверя. Просто сейчас следует действовать шаг за шагом. Девушка и так знала, что выбила почву из-под ног этого сложного мужчины, сделав то, что не удалось ее предшественницам, осталась в живых после ночи с безумцем. «И не просто в живых, а еще и полностью удовлетворенной», — подумала Сабрина, сладко потянувшись. Каждая мышца в теле отдавалась легкой болью из-за физической нагрузки, которую девушка получила ночью. И хотя первым желанием Сабрины после пробуждения было сразу же найти своего мужчину, сначала нужно утолить потребности организма. Поэтому она направилась в ванную для утренних процедур. Хангер поднял голову, когда ее тихие шаги затронули его уши. Свежая, только после душа, еще с влажными волосами, сложенными на одну сторону, Сабрина выглядела хрупкой и нежной. Она снова позарилась на его рубашку, но, стоило признать, они смотрелись на ней великолепно. «Я смотрю, набеги на мой гардероб продолжаются?» — иронично спросил Хангер, пройдясь плотоядным взглядом от ее лица до пальчиков на ногах. «Ничего не могу поделать с собой». Она небрежно пожала плечами. «Зато вижу, ты позаботился о пропитании. Раз ты стала гостьей, а не добычей, то, думаю, тебя нужно покормить». Ее аккуратный нос сморщился, и Хангер прищурился, удивляясь ее реакции. «Мне не нравится статус гостья», — пояснила Сабрина, подходя к столу, на котором красовались блюда из самого престижного ресторана города. Хангер откинул голову и рассмеялся. «Ты жадная». «К тебе?» «Безумно». Мужчина хмыкнул и кивнул на стул. «Присаживайся». Девушка улыбнулась, размышляя о том, что он лишил ее постельных обнимашек, но подарил совместный завтрак. Она посмотрела на своего мужчину, и ей казалось таким естественным сидеть напротив него. Порабощенная его глубоким темным взглядом, Сабрина все же отвела глаза, сделав вид, что осмотрела гостиную. «Квартира не выглядит обжитой. Ты редко здесь бываешь?» — вынесла она свое предположение. «Я в основном обитаю в доме дьявола». «Но там сейчас немного тесно». Хангер спокойно принялся за еду, тем самым подталкивая и девушку последовать его примеру. Но любопытство Сабрины больше желало пищи, нежели желудок. «Тесно?» Дэвил завел себе новую игрушку. «И хотя на первый взгляд она казалась временным увлечением, сейчас нам всем предельно ясно, что босс полностью на ней помешался», — небрежно ответил мужчина. «Любовница?» поинтересовалась Сабрина, радуясь такой откровенности. «Дэвил зовет ее ангелом. Но, как оказалось, его ангел довольно неплохо стреляет. Интересно, откуда такое умение?» Последний вопрос Хангер задал, скорее всего, сам себе. «А ты откуда знаешь об этом умении?» Девушка постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно, но не могла скрыть нотки ревности. Сама мысль, что ее хищник проводит время с другой, вызывала в душе бурю негодования. «Как-то меня на пару дней назначили нянькой для нее, пока дьявол отсутствовал». Между прочим, бросил Хангер, не упуская ее реакции. «Я помогал ей сбросить напряжение, и мы поговорили по душам». Сабрина вся напряглась от этих слов. Неукротимая ревность обжигающим пламенем пронеслась по душе, оставляя там ожоги третьей степени. То, что другая девушка могла стать близкой к ее демону, выводило девушку из себя. «Никто, кроме нее. Никто». Настроение резко испортилось, улыбка испарилась. Она опустила взгляд, полностью сосредоточившись на еде, но не выдержала даже 5 минут тишины. «Тебе она нравится?» «Она меня забавляет, как и остальных всадников. Есть в ней некое очарование. Это наивность и вера в светлые, дурацкие принципы, которые рушатся под настойчивым влиянием Дэвила. Он или сломает ее, или превратит в нечто другое». «Может, отпустит?» — саркастично бросила Сабрина, и мужчина не сдержал смех. «Клан никого не отпускает. Раз, войдя в нашу жизнь, ты остаешься в ней до самой смерти. Правда, для кого-то смерть приходит уже через пару минут». Сабрина замолчала, но не из-за испуга от его слов, а обдумывая все услышанное. То, что Хангер ей столько рассказал, уже само по себе говорило о том, что ее никогда не отпустят живой. Но девушка не собиралась покидать своего хищника, поэтому данная угроза ее мало волновала. Мужчина поддержал ее молчание, но с вниманием ястреба наблюдал за девушкой. Он ожидал, что же еще вылетит из этого сладенького ротика. И она в который раз удивила его. Возможно, в этом и крылась причина заинтересованности в ней его демона. Сабрина постоянно поступала так, как он не ожидал. «Во сколько я могу поехать за вещами?» Словно он и не говорил о ловушке, в которую она попала, сойдя с ним. Или, возможно, он недоступными словами объяснил, что дорога на свободу пролегает только через смерть. Другая бы задумалась и испугалась, но не его воробушек. «Я могу парням приказать привести их», — предложил Хангер. «Не хочу, чтобы кто-то копошился в моих вещах, даже если я к этим людям привыкла». «Как пожелаешь». «Такой уступчивый», — Сабрина откровенно удивилась. «Я сыта, а значит, доволен. Но мы еще не закончили завтракать. Ни едой». От этих слов и того, как заблестели мужские глаза, Сабрина ощутила жар. Картинки проведенной ночи всплыли перед глазами, заставляя поёрзать на стуле. Из-за движения верхние пуговицы рубашки выскользнули из петель, открывая Хангеру вид на соблазнительную ложбинку между грудей. Зрачки мужчины потемнели, а на лице появилось хищное выражение. Это лишь сильнее возбудило Сабрину. «Я снова влажна из-за тебя», — томно проговорила Сабрина, но голос ее звучал настолько искренне и естественно, без капли женской жеманности, которую Хангер слишком часто встречал со стороны противоположного пола. «Оказывается, ты такая ненасытная», — с нотками удовлетворения хмыкнул он, хотя сам был таким же. Внутренний демон проснулся, наполняя его темным желанием. Потребность снова поиграть с ней в рискованные сексуальные игры запылала в крови. Но единственное, к чему Хангер приручил свое второе «я», так это к долгу перед дьяволом. Поэтому он отодвинет свои потребности до вечера. «Только по отношению к тебе». Дерзкий язычок прошелся по пухленьким губкам, искушая мужчину. «Слишком много лести. Не боишься, что я устану от нее?» хмыкнул Хангер, делая глоток крепкого кофе. «Я правдива, и это тебе нравится. Другие показывали тебе лишь фальшь, а я говорю именно то, что думаю». «И такая самоуверенная», — рассмеялся он. «К сожалению, воробушек, мои дела не терпят отлагательства. Поэтому твой день свободен, займись переездом сюда». От приказного тона по спине девушки пробежали мурашки, а естество требовательно сжалось. Рядом с ним она и правда становилась слишком похотливой, но только из-за того, что чувствовала непреодолимое притяжение к нему. Хангер дарил ей ощущение кипящей вены жизни. Воздух пьянил, солнце светило ярче, а краски приобретали сотни оттенков. «А ты будешь здесь со мной или продолжишь жить у Дэвила?» С опаской поинтересовалась Сабрина, отводя глаза и боясь выказать слабость. «Сомневаюсь, что буду там часто оставаться, когда в моей постели будет спать такой сладкий воробушек». Сабрина спрятала счастливую улыбку за чашкой с кофе, хотя Хангер все равно не упустил ее из виду, просто не прокомментировал. Девушка несказанно наслаждалась совместным завтраком, а после с радостью проводила его. Казалось, этот ритуал происходил уже несколько лет. Между ними не было ни капли скованности. Она любовалась, как сидел на ее хищнике выбранный костюм, как распылил он свою туалетную воду, наполняя спальню знакомым ароматом. А после Хангер со всей страстью и алчностью впился в ее рот, не прощаясь, а давая наставление. «Пока меня рядом нет, веди себя прилично, воробушек, и не встревай в передряги. Помни, что ты моя, и этот день ты проживаешь из-за моей прихоти». Она прекрасно поняла все, что он пытался ей донести, и, будучи послушной девочкой, кивнула в знак согласия. Но как только двери за хищником закрылись, она прислонилась к стене и расслабленно выдохнула. Хангер держал ее в тонусе. Рядом с ним Сабрина постоянно находилась в напряжении. Пусть оно было волнительным и приятным, но с долей тревоги и настороженности. Сейчас у нее есть время осмыслить все, что произошло, и дальше действовать в этом же направлении. И хотя она и мечтать не могла о том, что не просто переживет ночь, а сразу же переедет к нему, давать Хангеру возможность передумать девушка не собиралась. К вечеру все ее вещи будут аккуратно лежать рядом с его. Домой Сабрину отвезли ее друзья Грег и Марк. Они не скрывали своего удивления, когда девушка спустилась в холл. Не просто невредимая, а светящаяся от радости. Мужчины ожидали, что с утра им придется тайком выносить труп из квартиры и уже обдумывали, как лучше это сделать, когда раздался звонок телефона. Грег сразу помрачнел. Что говорить, они привыкли за это время к девчушке. Им было жаль, что она нашла свою смерть в объятиях их босса. Но когда голос того раздался в трубке с приказом отвезти Сабрину на квартиру и проследить, чтобы она забрала все свои вещи, головорезы удивились. Настолько, что до последнего не могли поверить, что она жива, пока малышка не предстала перед ними. «Привет, парни. Что-то вы бледные. Привидение увидели?» – забавляясь, спросила она. Их вытянутые лица заставили девушку громко рассмеяться. «Вам следовало поверить мне, когда я сказала, что перееду сюда». «Ты что, ведьма?» «Почему это?» «Не царапинки», — выдохнул мужчина, за что получил новую порцию смеха. «Мне стоит обидеться из-за вашего недовольства. Неужели вы совсем не рады, что я выжила?» «Просто в это тяжело поверить», — проговорил Марк. «Ну вот я перед вами. Приходите в себя и отвезите меня домой. Точнее, на мою квартиру. С сегодняшнего дня мой дом здесь». В холле показался консьерж и улыбнулся ей. «Мисс Сабрина, меня предупредили о вашем переезде. Если вам что-либо понадобится, обращайтесь ко мне». «Спасибо, обязательно обращусь». Мужчина кивнул и зашел за стойку, садясь на свое привычное место. «Теперь верите? Я переезжаю к Хангеру. Сегодня же!» «Чокнутая!» – качая головой, выговорил Марк. «Ты сам говорил, что другая нашего босса не заинтересовала бы». Сабрина игриво надула губки, словно возмущаясь их словам, но на самом деле просто веселилась. В своей вменяемости она усомнилась давно, вот только не переживала по этому поводу. Они вышли на улицу, и парни повели ее к припаркованному серебристому «Лексусу». Девушка ощутила себя важной особой, когда Грег открыл перед ней дверцу, в то время как Марк оглядывался по сторонам. «Привыкай», — с улыбкой проговорила себе Сабрина. Раз она вошла в жизнь Хангера и собиралась надолго в ней закрепиться, то, естественно, станет мишенью для его врагов. Но девушка была уверена в своем мужчине. Многие бы даже сказали, что большая опасность исходит от него самого. Автомобиль уверенно маневрировал по улицам, и Сабрина усмехнулась. Ее охранники прекрасно знали, где ее квартира. Оказывается, Хангер никогда не прекращал следить за ней. Это открытие согревало внутри, ведь оно означало, что она зацепила его еще тогда, с их первого раза. Мужчины проводили ее до самой двери в квартиру, но зайти отказались. Сначала она подумала сказать им о том, насколько выделяются они, стоя в коридоре, но потом усмехнулась и решила позволить соседям строить догадки. Собственная квартира встретила ее тишиной. Сабрина равнодушно осмотрелась, признавая, что еще не успела прикипеть к этому месту душой. Даже вещи еще все не разобрала. Поэтому собраться будет не так сложно. Самое необходимое она возьмет в первую очередь, остальное оставит на попечение парней. Принявшись складывать вещи, Сабрина наткнулась на забытый телефон. Мигающая маленькая лампочка на нем говорила об оставленных сообщениях. И девушка догадалась, кто это мог быть. Так как в основном она была асоциальной, погруженной в достижение поставленной цели, то на этот номер изредка ей звонил лишь один человек – ее отец. К сожалению, у него была такая привычка. Девушка набрала на экране комбинацию автоответчика, решив послушать, что от нее хотел этот донор спермы. Это единственный статус, который Сабрина не могла опровергнуть. Назвать его отцом у нее просто язык не поворачивался. «Здравствуй, дочь». Она скривилась, услышав его обращение. «Как я узнал, ты с отличием закончила колледж и вернулась домой. Жаль, что не сообщила своей семье о приезде. Алана хотела бы отметить твое возвращение и приглашает тебя в воскресенье на семейный обед». Слова отца подняли в душе волны ярости. Но следующее известие поразило ее сильнее. «Пора уже познакомиться со своим младшим братом». «Даже так?» Вслух переспросила Сабрина, не ожидавшая такой новости. «Что же ты раньше молчал?» К сожалению, запись не могла ей ответить. «Понимаю, что для тебя это оказалось сюрпризом, но мы, наконец, готовы вернуть тебя в лоно семьи». Девушка фыркнула. «С твоей специальностью ты можешь занять должность адвоката для малоимущих. Мои связи помогут устроиться тебе на эту должность. Согласись, прекрасный старт для будущего продвижения. В дальнейшем вижу тебя не меньше, чем судьей». Ее отец все еще сгорал в огне амбиций, и за ними он не задумывался о желаниях других людей. Очень скоро Сабрина покажет ему, насколько он ошибался. «Горжусь тобой, дочка. С нетерпением жду встречи». Запись оборвалась, и девушка со злостью кинула телефон на кровать. «Ненавижу тебя, мудак!» – со всей яростью выкрикнула она. Ненависть к родителю за эти годы не утихла, а просто отошла на второй план. Но это не означало, что она собиралась мириться с тираническими замашками отца. В ее жизни был лишь один мужчина, который мог ей приказывать. И сейчас она выполняла один из таких приказов. А именно, собирала вещи, чтобы переехать к нему. Со своим отцом она еще успеет разобраться. Позже. Глубоко вздохнув, девушка вернулась к сбору вещей. И только через час она, наконец, закончила с этим. «Марк!» – позвала она, и мужчина тут же вошел в квартиру. «Можешь взять чемодан и эти коробки?» «Я погружу их в машину, а ты пока останься с Грегом здесь». «Хорошо», – кивнула девушка. Когда Марк с вещами ушел, второй охранник проник внутрь, осматриваясь. «Вряд ли все поместится в Лексус». Девушка рассмеялась на это замечание. «Не сомневаюсь в этом. Остальное просто пришлите кого-то забрать с более вместительной машиной. Я недавно вернулась, как ты знаешь, и, к счастью, все не стала распаковывать». «Надеюсь?» Сабрина отрицательно покачала головой. «Просто не было желания». У Грега зазвонил телефон, он быстро ответил и посмотрел на девушку. «Мы можем идти». «Замечательно». Сабрина покинула свою квартиру, не оглядываясь. По коже прошла дрожь предвкушения. Она не знала, что ей принесет новый день, но просто осознание, что теперь она рядом с Хангером, уже делало ее счастливой. Ее темный монстр, спрятанный под маской ироничного мужчины. Его легкая снисходительная улыбка могла обмануть любого, но не ее. Сабрина знала, что переселяется к демону в ад, но ощущала себя парящей над облаками.